Приятно она, что себя-то обманывать. Но привык он беречься. При иноземных дворах беречься этой лести. Эх, ежели б будущий зять не потребен был ему ради особливых польских интересов, не видать бы Петру Сапеги дочки, никакие миллионы бы не помогли. Курьер мира и победы. Думы прервал приблизившийся церемониймейстер. «Ваша светлость, гофмейстер Алсуфьев просил доложить, что поутру прибыл курьер из персидского корпуса. Гофмейстер советовал обратиться к вашей светлости с просьбой курьера сего принять. Вести добры». «Рящ» значит «держат». «Рящ» или «режт» был центром северо-иранской провинции, занятым войсками Матюшкина. Насколько гофмейстеру известно, Шахиншах прислал послов в Бакы ратификовать договор. «Мир, значит», — выдохнул Меншиков. Плечи, слегка сгорбленные, величественно выпрямились. Как давно ждал он этого мира! «Допусти!» Незаметно церемониймейстер вернулся к дверям, дал знак музыкантам, и мелодия полонеза оборвалась. Пары в замешательстве расстроились. Екатерина не успела разгневаться, посмотрела на хоры, и в сей момент... «Курьер от командующего персидским корпусом со срочным пакетом к Ее Величеству!» В зал, печатая шаг мимо вельмож и послов, мимо архиепископов и фрейлин, прошел князь Федор. Опустившись на колено, молча протянул государыне донесение генерала. Государыня глянула в зал и сообразила, что делать. Вести, верно, хороши, иначе курьер в залу не попал бы. Данилыч, политес, значит, обер-секретарь князь Иван Долгорукий, читай. Из круга выбежал томный красавец с задумчивым лицом, поразительно похожий на своего двоюродного дядю, сенатора Василия Лукича. Звонкий, поразительно контрастирующий с внешностью голос, как серебряный колокол, разнес по всему залу весть о победе над Олдигиреем. Решительная виктория войск вашего императорского величества, полная конфузия мятежа дикарей. Осмелюсь в конце прибавить, что всей баталии, смирившей магометовых язычников в персидской земле, отличился полковник князь Василий Долгорукий, бывший в деле правой моей рукой, а также отличился отправленный мной к вашему величеству курьер лейб-гвардии подпоручик князь Федор Долгорукий, решительными действиями своего конного отряда, много способствовавший торжеству российского оружия. Вот что значит родиться князем Долгоруким. Сколько способных, расторопных, молодых и немолодых офицеров перестают быть замечаемы начальством в первые часы после добытой подвигом их усердием победы. А боевые заслуги юного подпоручика командующий корпусом счел нужным отметить в докладе императрицы, помнил, кто отец и родня офицера. И, возможно, нюхом человека, уже бывавшего при дворе, предугадывал грядущее возвышение Долгоруких и возможности своей карьеры. В годы их фавора Матюшкина сделают генерал-аншефом и андреевским кавалером. Ну, все это в будущем. А пока с хоров загремел марш победы, и государыня смеющимися глазами пристально смотрела на боевого офицера, и придворные, приметив это, примеривали, приблизит, не приблизит, а если приблизит, то отставив сапегу или одновременно с ним.